Мне хотелось о многом поговорить с мамой или самому пошарить на чердаке, но я всегда знал, что мама в детстве жила на Ирисвейен. Я даже был однажды в том доме, отдал письмо, которое по ошибке попало в наш почтовый ящик. Может, я узнаю больше про все апельсиновые картины, если дочитаю письмо до конца. Меня интересовала и еще одна вещь. Напишет ли отец еще что-нибудь про телескоп Хаббл? Этот телескоп назван в честь астронома Эдвина Паула Хаббла, того, который доказал, что Вселенная расширяется. Сперва он открыл, что туманность Андромеды — это не только газопылевое облако в нашей галактике, но что она является самостоятельной галактикой вне Млечного Пути. Открытие, что Млечный Путь — это только одна из многих галактик, перевернуло весь взгляд астрономов на космос. Самое важное открытие Хаббла заключалось в том, что в 1929 году он констатировал, что чем дальше галактика отстоит от Млечного Пути, тем быстрее она должна двигаться. Это открытие легло в основу того, что мы называем теорией Биг Бенд или теорией Большого Взрыва. По этой теории, которую теперь разделяют почти все астрономы, наша Вселенная появилась в результате мощнейшего взрыва, случившегося 12 или 14 миллиардов лет тому назад. То есть очень давно, чудовищно давно. Если все, что случилось в истории космоса, сжать в одну временную схему до суток, то можно сказать, что Земля возникла к вечеру, динозавры появились ближе к полуночи, а человечество существует только последние 2 секунды. Ты следишь за моим рассказом, Георг? Вот я опять сижу за компьютером, только что проводив тебя в детский сад. Сегодня понедельник. Ты был не в духе. Я поставил тебе термометр, температура была нормальная. Горло, уши, все в порядке. Я проверил лимфатические узлы, но ничего не нашел. Наверное, ты просто немного простудился и, может быть, слишком устал за выходные. Мне даже хотелось, чтобы ты оказался больным и остался бы со мной на весь день. Но ведь мне нужно было еще и писать. Выходные мы провели во Фьельстюлене. В субботу рано утром мама убежала из дому со старым молочным бидоном и вернулась обратно с 4 килограммами морожки. Ты обиделся, тебе тоже хотелось собирать в горах морожку, и после полудня ты совершенно самостоятельно насобирал 0,5 килограмма вороники. Конечно, мы все время наблюдали за тобой из окна. Мама приготовила желе из вороники. Мы съели его в воскресенье. По-моему, оно показалось тебе слишком кислым, но отказаться от него ты не мог, ведь ты сам насобирал эти ягоды. В то лето было много лемминга, и мы разрешили тебе нарисовать лемминга цветными карандашами, желтым и черным, в нашем дачном дневнике. Ты очень старался, и при желании в нарисованном тобой зверьке можно было узнать лемминга, только хвост ты ему нарисовал слишком длинный. Для верности мама под рисунком написала «Лемминг», а ты написал «Георг, 1/9/1990». Интересно, сохранился ли у вас этот дачный дневник? Весь тот вечер я сидел и читал его с самого первого дня. Тебя уже уложили. Я прочитал дневник несколько раз. Закончив читать последнюю страницу и бросив взгляд на твой рисунок, я начинал читать сначала. Я понимал, что до Рождества мы больше сюда не приедем. В конце концов, Вероника отняла у меня дневник. Она положила его сверху на книги, хотя обычно он лежал на каминной полке. «Давай выпьем немного вина», — предложила она. Но вернемся обратно в Испанию. Я пробыл у Вероники в Севилье 2 дня. Потом я должен был возвратиться домой, так считали и Вероника, и ее хозяйка. Мне предстояло ждать еще 3 месяца, пока Вероника закончит школу живописи. Но теперь я уже научился ждать. Научился доверять апельсиновой девушке. Разумеется, я не мог не спросить у нее, остается ли в силе ее обещание, что во второе полугодие мы будем видеться каждый день. После того, как я нарушил правила, это уже не могло считаться само собой разумеющимся. Она ответила не сразу. По-моему, ей хотелось придумать какой-нибудь занятный ответ. Наконец она сказала с улыбкой: «Думаю, я ограничусь тем, что вычту из общего числа эти 2 дня, которые ты провел здесь».